Часть вторая, глава седьмая. Следующее купе открылось само, когда мы проходили мимо. Из него выглянул молодой и красивый светловолосый мужчина, дорого и со вкусом одетый, с чувством стиля. Его изумрудные глаза смотрели на нас, искрясь весельем. «Поездка становится все интереснее и интереснее», — хмыкнул Альтар Сиаркор. «Делаем все, чтобы порадовать ваше высочество», — склонил голову лорд, и в его голосе прозвучала издевка. «У них с принцем сложные отношения, эти двое не ладят». «Может, меня тоже умертвят под шумок расследования? Вот это был бы пассаж», — взмахнул рукой принц. Этот титул был присвоен Альтару Сиаркору особым указом короля перед помолвкой с наследной принцессой эльфов. Мезальянс мог испортить столь выгодный политический союз. «Мы обязательно поймаем преступника и не допустим ужасного преступления», — твердо пообещал лорд. «Неубедительный аргумент. Мруталь, разве ты больше не стережешь меня?» — приподнял бровь принц. Мы с Ричардом стояли в сторонке и не отсвечивали. Когда сильные мира сего ругаются, нечего лезть под горячую руку. А оба мужчины сейчас были явно раздражены. Это чувствовалось не столько по словам или тону, сколько по какой-то глубинной интонации. Интуиция, если хотите. «Как я могу?» «Ты можешь все!» — иронично заметил племянник короля. «Как продвигается расследование?» «Хорошо. К моменту прибытия вашего высочества все будет улажено. Ничто не помешает нашей цели», — с особым пылом ответил лорд. «Как есть издевается». «А может, обыщите мое купе? А то я не желаю особого отношения», — тут же предложил его высочество. «Конечно. Но на данный момент мы действуем согласно плану, чтобы расследование было наиболее эффективным», — спокойно ответил лорд, хотя в уголках его губ таилась улыбка. Ее заметил и принц, и бесился от этого еще сильнее. «Не сгори на работе», — бросил его высочество Муруталью и скрылся в купе. Я выдохнула. «Дальше», — коротко бросил лорд, и мы заспешили к следующей цели. А следом шло купе Муруталя. И мы с Ричардом лишь с опаской покосились на лорда. Что делать? Тот лишь закатил глаза из-за наших переглядываний и шагнул вперед. Ну а чего он хотел? Тут кого ни коснись, у всех высокие связи. Подступиться страшно. Так мы миновали купе жертвы и мое, остановившись перед дверью графини Ромновой. Я сразу посторонилась, бросая Муруталя в бой. Если кто и будет выгонять графиню из купе, то явно не я. Лорд насмешливо покосился, но послушно постучал. Нам открыли не сразу, лишь через пару минут, но Муруталь терпеливо ждал и, войдя, лишь уточнил. «Будете присутствовать при осмотре или отправитесь ужинать в вагон-ресторан?» «Вы не имеете права», — процедила леди, смотря на нас высокомерно. «Имею. Вам лучше подчиниться. Скандал ничего не изменит». Женщина стояла с идеальной осанкой, сжав губы в тонкую линию. Крылья ее носа раздувались, выдавая крайнюю степень гнева. Но после нескольких минут борьбы с собой она все же подчинилась. Шелестя юбками, графиня покинула купе, а я, выдохнув, приступила к осмотру. И обомлела. Несколько вещей оказались пропитаны ведьмовской силой. Пока я шла, то называла их Муруталю. Платок, чайные ложки, пара банкнот, яблоко и брошь. Недоуменно посмотрев на лорда, я ждала пояснений, но тот в первую очередь заинтересовался последней находкой. «Неужели слухи были правдивы?» — уточнил Ричард. «Да», — вздохнул Муруталь, «но если она так будет себя вести, то скоро все выплывет наружу. Хотя, думаю, после сегодняшнего его величество лично поговорит с ней и отправит в одно из поместий». «Что?» — спросила я, глядя на мужчин. «Графиня-клептоманка», — едва слышно ответил Ричард. Я опешила, не зная, что сказать. «Она ворует?» Взгляд непроизвольно упал на яблоко и чайные ложки. Видимо, графиня до начала расследования пыталась скрыть их с помощью магии, чтобы проводник или кто-то другой не заметил. Например, посуду в поезде довольно приметно. Эксклюзивный дизайн с гравировкой. Выйдя в коридор, я оставила обоих мужчин осматривать купе, а сама уставилась на магическую дымку за окном. Кто только не собрался в этом вагоне. Люди с поддельными документами. Альфонс, клептоманка, Шантажистка. По крайней мере, стало понятно, почему графиня ходила к Хант. Та наверняка знала ее секрет. А теперь мы направлялись к купе сектантки. Прекрасно. Неудивительно, что здесь убили человека. Когда графиня вернулась, я не смотрела в ее сторону. Все еще растерянная от услышанного, я не знала, как себя вести. В конце концов, это болезнь, и я не вправе ее осуждать. Пожалуй, лучше сделать вид, что ничего не произошло, и вести себя как обычно. А между тем обыск близился к концу.